Меня некоторые из вас просили воли, красноречивый взгляд на моих старост. Кто будет в этих списках, тот по условиям разговора будет первым в списке на свободу. Мое слово. Клянусь в этом Рарнером. На мое удивление, половина старост вздрогнули при моем упоминании Рарнера, как будто я сам стал богом смерти. Я в очередной раз не придал этому значения. Для меня это просто имя, а не бог. Мой бог — это мой бог. Остальные свободу получат, как выйдет, — продолжал я. Я знаю, что некоторая часть должников не занимали у моего отца ничего. Но я не знаю, кто конкретно был должен, а кто сейчас пытается списать долги, пока я не в курсе. Молчать еще раз. Я выдохнул и повторил свои условия. Оставить на посту старость, что наберу добровольцев с упором на милитаристов. Обещал налоговые льготы для деревень милитаристов. Обещал свободу от долгового рабства для милитаристов. Ну и еще под конец добавил, что добровольцам будут выплачены некоторые деньги. Коим при этих моих словах чуть ли не за голову схватился. Я его понимаю, в казне и так, почитай, нет денег, а я новые расходы ввел так, походя. Не ссы коим, я тоже не дурак. Деньги еще надо заслужить, а обещать я могу что угодно. Главное — условие выполнения моих критериев. Об остальном я не буду подробно рассказывать. Я обещал старостам платить ополчению небольшие деньги в мирных условиях, но только на момент учений. В военное время обещал платить чуть меньше, чем дружинникам. Обещал им давать послабления на периоды пахоты, посева, сбора урожая. У них в это время должна быть ротация. Сотня дома, сотня на пахоте или сборе. День-другой сменщики уходят на нужды семей. А в остальное время учения и изредка караул на стене. По деньгам я ничего конкретно не озвучивал. Мне самому этот вопрос интересен. Надо многократно посчитать, что я потяну по расходам, а что не потяну. Сейчас осады нет, но не все так просто. Ближайшая ярмарка у графа Илмара, так что слать свои караваны туда — это гарантированно убивать своих людей. К остальным землям слать свои продукты тоже рискованно. До остальных владений со своими ярмарками караваны просто не дойдут. По всему выходит, что гнить этим продуктом на складах. Вот так вот, урожай даже еще не посеян, а я уже предполагаю потери. Когда тень от моего фальша достигла установленной метки, я по-другому смотрел на толпу крестьян. Сейчас я, наверное, должен вам что-то красиво соврать, что у всех деревень нашлось 30 добровольцев. Но вы что? В сказки верите? Я изначально завышал планку по добровольцам. Я изначально рассчитывал на меньшее количество людей. Моих добровольцев было около 170-190. Все разносортные, от совсем дряхлых стариков и до совсем уже малолеток. В общем, были все, кого не жалко старостам, с редкими проблесками тех, кто сам попросился или был по списку требований. В первую очередь я отградил от общей массы тех, кто ценен. Охотники, бывшие военные, отморозки, бессемейные. Еще раз, бессемейные, отморозки, военные, охотники. Это костяк ополчения, пусть даже они сами пока об этом не знают. С остальными я занимался собеседованиями. Вот скажите мне, как я должен относиться к старику, что сам рвется в бой, но ему уже за 70. Он и сам понимает, что в его годы он не боец. Кто-то вякнет, что он опытен и может многому научить молодежь, но кто вы, чтобы вякать? Мне тут по месту лучше видно. Старик всегда был обычным рядовым пехотинцем. Чему он может научить молодежь? Или другая ерунда. Стоит сопля, которого я первым же чихом с ног собью, и вопит, что он мечтает отомстить за отца или брата. Патриоты, мля, выискались, дураки. Вам, мля, еще детей своих оставить надо, чтобы мечтать о подвигах. Если кто против моего заретушированного мата, то сори, вас бы в армию, там поймете. Сам противник мата, но не я рождаю ситуации, они сами появляются. Я просто достоверен ситуациям. На собеседование у меня ушел остаток дня. Я спрашивал, слушал, пытался понимать. У каждого было что-то за душой, кроме крикливой патетики, которой я пытался давить перед общим строем. Что-то было у всех, но что? На всех у меня не хватало времени и нервов. Я сидел и слушал очередную историю от человека, а у самого в душе пустота. Поймите меня. Выслушать об убитой матери, отце, друге, брате один раз — это нервы, второй раз — неприятно, третий раз — привычно, а потом это просто фон. Впрочем, от некоторых историй и меня пробирало до печенки. Я с возрастом зачерствел душой, но и меня временами пробирает. Хотите, я вам расскажу, как срезать глаз живого человека? Или что вопит тело, когда рвут ключицу? Всего второго пополнения вышло 141 человек. Половина непотреба, старики и дети, но мне выбирать не приходится. Около 40 я отсеял из ополчения по причине полного мусора. Критерии мусора описывать не буду. Они интуитивно появляются у любого, кто был в армии. Если кто подумал, что я от них избавился, то вы имбецилы. Народу и так кот наплакал, чтобы даже таким разбрасываться. Они стали военнообязанными на случай войны. Короче, стали обозниками по возможной мобилизации. Ополчению я пообещал от 2 до 3 серебра в месяц, потраченный на учение. Это условие мне вовремя шепнул Коем. Золотой мой человек, я с учетом моей немного пьяной, разгулявшейся души обещал бы вдвое больше, а потом пришлось бы соблюдать свое слово, либо показывать себя пиздолом. Зато тебя я и ценю, Коем, что ты мой стопор, когда дело касается денег. Ты же не я, пьяный дурак, считать умеешь. Теперь по составу ополчения. Я тут сыплю деталями про ополчение, и потому правильно будет сказать о первом ополчении. Первое ополчение из деревни Стены от Кор-Э Марвука, также из деревни Оплот. Из деревни Бобровый ручей от Кор-Э Озлура, тоже рядом со стеной у ущелья Малого Пути. Там преимущественно селились бывалые люди на случай усиления. Частично в первой мобилизации участвуют люди из деревень. Нора, пашня, малые холмы. Все это, конечно, хорошо, но практика показала, что этого мало. Липовый батя все хорошо рассчитал, но не учел усиление графства Илмар. Теперь же мне выпало грызть зубами за то, что мне особо и не нужно. Я сбежал бы, раньше сбежал бы, а теперь мне некуда отступать. У меня сын, получившийся по случаю. Взял бы сына и убежал бы, но есть серьезное «но». Антеру рядом со мной уже нет. Мы же мечтали о другом. Пусть его уже нет. Есть я. Я за него. Если кто думает, что прожить мечту друга за него самого — это просто слова, то тот позер и малолетка. Вас бы в окопы. Хур, Семаргл, дебилы. Кто не понял, то еще раз хур, Семаргл. И идите на буй. В общем построении люди были разбиты по 3 условным возрастам. Начал я с малолеток. Кто убивал, орал я. Убивал хоть быка, хоть кролика, хоть курицу. Шаг вперед. Шагнула больше половины малолеток. Специфика средневековья и деревенского быта. Так не пойдет. Надо сделать выборку и из них. Строиться там, ждать дальнейших приказов. Вторил моим воплем Эрте. Будет у молодежи и пробежки, и отжимания, и прочая физуха на предмет выяснения самых выносливых. С остальными был отдельный разбор полетов. Потом я говорил со стариками. Некоторые старики были настолько дряхлые, что я послал бы их лесом, если бы не ситуация. Потом говорил с мужиками в расцвете лет. Эти были самыми нетипичными. Были мутные типы, что искали себе на передовой льгот. Были фанатики, у которых жизнь свелась до мести, но таких было всего пятеро. Были и обычные крестьяне, и бывалые люди. Я брал всех. Всем найдется применение. Ополчение я разбил не как обычно по десяткам, а по специализации. 6 бывалых охотников – это костяк моей войсковой разведки. К ним еще 2 десятка молодежи, пускай опыт перенимают. Даст бог выживут, тем более, что сейчас дикие расы частично нас не трогают. Мирные договоренности. Их задача – патруль за пределами долины, разведка и донесения. Охотники отбирали пополнение по себе. Я поначалу хотел им навязать в подчинение самых патриотичных, но вовремя остановился. Понял, что мне не понять критерий хорошего охотника. Кто я? Чувак, что-то из себя пыжится, а они на этом собаку съели.